скажите мне лучше, дом окружен? — Да, сеньор. — А Дон Пабло, где он? — Мы его больше не видели. — Не будем терять ни минуты, — обернулся к своим людям корсар. — Возможно, время еще не потеряно. И, не обращая больше внимания на негра и индианку, он ринулся в коридор. Но в тот момент кто-то нежно схватил его за рукав. Он обернулся и увидел индианку. Лицо девушки выражало глубокую тревогу, глаза умоляюще глядели на него. — В чем дело? — спросил он нетерпеливо. — Я не хочу, чтобы они вас убили, сеньор, — ответила Яра дрожащим голосом. — Те, что в засаде на соседних улицах, не пощадят вас. Мы тоже их не пощадим. Их очень много, сеньор. Но мне же нужно выбраться отсюда. Мой корабль ждет в порту. Вместо того, чтобы идти навстречу солдатам, бегите. Я был бы рад избежать этой схватки, но как? Тут есть чердак. Вы можете спрятаться там. Я черный корсар. Никогда, моя девочка. Но все равно спасибо тебе за совет. Как тебя зовут? Яра, я вам уже сказал. Я не забуду это имя. Он сделал прощальный жест и спустился по лестнице вслед за Моко и сопровождаемый Кармо и Иван Штиллером. Выйдя в коридор, они на мгновение замерли, подняв мушкеты и пистолеты. Потом Моко решительно распахнул дверь. — Пусть Господь защитит вас, сеньор! — крикнула Яра, остановившаяся на площадке лестницы. — Спасибо, добрая девушка! — ответил корсар, ринувшись на улицу. — Спокойно, капитан, — сказал Кармо, останавливая его. — На углу того дома я вижу тени. Корсар остановился. Было так темно, что невозможно разглядеть человека и за 30 шагов. К тому же дождь лил, как из ведра. Тем не менее корсар заметил тени, на которые указал Кармо. Было трудно определить, сколько их, но, очевидно, немало. — Они дожидаются нас, — прошептал корсар. Этот горбун не терял времени даром. Ну что же, дадим им бой. Он перебросил через левую руку свой большой плащ, а в правой сжимал шпагу, оружие страшное в его руках. Тем не менее он решил не сразу напасть на врагов, не зная еще сколько их, а двинулся медленно вдоль стены. Не прошел он и 10 шагов, как двое со шпагами и пистолетами преградили ему путь. Они притаились у подъезда и, завидев корсара, решительно бросились на него, думая захватить врасплох, но флебустьер был не из тех, с кем этот номер мог бы пройти. Тигриным прыжком он избежал 2 ударов и сам в ответ сделал выпад, заставив засвистеть свой клинок. — А это вам! Получайте! — крикнул он. Точным ударом он уложил одного из нападавших и, перепрыгнув через раненого, бросился на второго. Тот, увидев, что остался один, повернулся и бросился бежать без оглядки. В то время как корсар расправлялся с этими 2, Кармо, Ван Штиллер и Моко бросились на вооруженных людей, выскочивших из ближайшей улочки. «Остановитесь!» — крикнул корсар. Но было слишком поздно. Разъярившиеся флебустьеры обрушились на врагов с таким напором, что обратили их в бегство, и вместо того, чтобы остановиться, бросились преследовать их, вопя во все горло: «Бей, догоняй, бей их!» В этот момент с другой стороны выскочил еще один отряд. Он состоял из 5 человек, 3 вооруженных шпагами и 2 мушкетами. Увидев, что черный корсар остался один, они с радостным криком бросились на него.